Пустить волнение? Навряд ли. Очень уж точно по времени старик в редчайшие дни из дома уходил. И нагло, заметь, оружие в карман положил. На 200% уверенности. Начкомунзав, по-моему, правильно определил. Не бледное, не загорелое лицо. В помещении много находится. Незагорелые летом всегда бледными выглядят. Минуточку внимания. Минуточку. Задумчиво повторял Вадим. Он встал из-за стола и, обняв себя за локти, прогуливался по комнате. На Корнеева он не глядел, они вроде бы и говорили порознь, но думали вместе. Это здорово, когда сработались, и можно думать синхронно. Получается не простое дублирование мысли, а возведение мысли в квадрат. Да, тут пахнет сценой на невысоком уровне. Настоящий артист в жизни играть не будет, он себя в ролях вычерпает. Не шибко художественной самодеятельностью тут пахнет. Ты думаешь? Ну, давай уж по науке. Вадим вернулся к столу, взял чистый лист бумаги, написал сверху привычные со студенческих слов слова. «План расследования по делу». Подчеркнул. Опустил сверху несколько вертикальных линий, разбив лист на пустые пока столбцы. Слева пошли номера под заголовки столбиков, версии, подлежащие исследованию, вопросы, подлежащие выяснению, в скобках «что надо выяснить», следственные действия, подлежащие проведению, каким путем выяснить, как получить доказательства, сроки проведения отметки о выполнении, формальность – нет. Ни Вадиму, ни Корнееву лист этот не показался данью бюрократизму. Оба были опытными работниками и знали, никакие надежды на несложность дела. Тем более, что дело, которое им предстояло распутать, отнюдь не выглядело простым. Не могут оправдать отсутствие письменного, непременно письменного плана расследования. Самое простое, на первый взгляд, дело может осложниться до чрезвычайности именно в результате того, что расследуется без плана. Вадим писал на листе. Корнеев выводил одному ему понятные вавилончики и пунктиры в своей записной книжке. Версия за номером первым о принадлежности преступника к миру клубной сцены несла ему и его ребятам необоримое количество хлопот. Проверить десятки кружков самодеятельности, клубов, домов культуры, в первую очередь непосредственно связанных с Колосовском. Трудно представить себе, какую кипу личных дел работников культфронта придется переворошить. Когда заходит речь об угрозыске, представляются непременно засады до схватки с преступником. А не угодно ли до бессонницы, до красных глаз копаться в ворохах бумажных лент, отыскивая чеки магазина, где орудуют расхитители? Или обходить один за другим пятиэтажные дома без лифта, чтобы выяснить, из какой квартиры похищена куртка? Куртка у воровки изъята, а заявления о краже нет. Не все верят в эффективность розыска, а время, чтобы помочь оному розыску, тратить не хотят. Ну что ж, оно им тоже дорого. Или вот сейчас, опять же, по бумагам, сначала по бумагам, а засады и задержания весьма активно сопротивляющегося вооруженного преступника будут, так сказать, на десерт. Опять же, по бумагам, ловить хвостик нити, по которой они выйдут, в конце концов, на этого бледного позера. «Мне терять нечего». Сердито проговорил Корнеев, предвкушая огромность и волокитность работы. «Трепач типичный. Ручаюсь, срока не тянул, а то трепался бы поменьше». Вадим дописывал номер один. Он покачал головой. «И все-таки все точно, все дерзко. Рука, несомненно, опытная, хотя...» Вадим вдруг задумался. «Ты что?» Тотчас, расслышав паузу, спросил Корнеев. «Пока ничего». Вадим помолчал, снова встал, прошелся по комнате. Не только рука уставала от бесконечного писания. И сидеть-то, мягко говоря, надоело. Да, пока ничего. Пока только ощущение предшествующей мысли мелькнуло в нем. И он не торопился навязывать его товарищу. Если в этой скрытой, даже невысказанной пока версии есть смысл, Корнеев тоже дойдет до него. Две порознь найденные точки наверняка дадут точное направление. Многое должна прояснить и волокитнейшая работа по проверке всего связанного с самодеятельностью. Значит, проверим клубы-кружки. Вадим поставил жирную точку в конце строки номер первого. Домработнице Завариной надо предъявить для опознания оружие. Продолжать опрос населения, всех, кто обычно проходит по этой площади, кто мог проходить в день ограбления. Продолжать в темпе, пока у людей может быть свежо воспоминание. Не исключено, что кто-нибудь мог видеть преступника уже вдвоем. С кем-нибудь же должен был он встретиться. Не мог он оставаться долго наедине с сумкой, в которой сверхценные вещи. «Теперь насчет проживания», – размышлял вслух Вадим. «Колосовский он или нет, если местный, постоянно ли здесь проживает? Какие-то связи с городом должны же быть? Не кажется мне, что гастролер. Для гастролера-рецидивиста, опять же, слишком он болтлив. А может, кто-то раньше проживал да уехал, а связи остались? Может, и судимость есть, да их пока не по Колосовску искать надо». «С Бараненковым и другими участковыми поговорю и по своим каналам проверю насчет выбывших». «Я тоже считаю, на гастролера не похоже», — согласился Корнеев. «И от сумки должен был он отделаться, если только машина поблизости не ждала». «И еще интересно, каналы сбыта. Куда уедет икона? Куда картина?» Корнеев вздохнул мечтательно, словно бы на преступника они уже вышли, и только и осталось канал избыта выяснить. «Парень молодой, сбывать поторопится, денежки между пальцев потекут. На деньгах он сидеть, ох, как не любят. Деньги им языки показывают. Были б в избытке, они бы нам с тобой показали. Может, только и тем и спасаемся, что избытка нет». Вполне серьезно проговорил Вадим, не отрываясь от листка плана. Номер четвертый. Домработнице Завариной предъявить для опознания оружие. «Но уж это надо думать не сейчас», — решительно заявил Корнеев. «Я сейчас сам бледный, не плоше того типа, да и побриться». Он провел ладонью по щекам, не мешает. «К утру как раз и будет, клоками и нелепая». Глава восьмая. На следующий день утром до вызова свидетелей Вадим снова медленно прошелся по почтовой улице, где, можно было предполагать, шел молодой красивый человек с некрасивой бородкой. Кому-то он должен был отдать сумку, если не ждала его машина. Коли не ошибаются свидетели, а их на почтовой уже двое, молодой человек не вошел, а вышел из такси, и машина ушла. Может быть, в такси остался кто-то, с кем ушла сумка? Но почему тогда молодой человек не уехал в этом же такси, а вместо того вышел и по первому впечатлению бессмысленно наследил, если это вообще тот самый? Опрос водителей автобусов и машин частных и казенных грузовиков и легковых ничего не дал. Никто не приметил схожего с описаниями пассажира. Кое-кто из встречных прохожих оглядывал Вадима с заинтересованностью. В маленьком городе слухи, те самые, что не могут учитываться как источник доказательств, распространяются со скоростью звука, а то и преодолевают звуковой барьер. О том, что в Колосовске работают люди из Москвы, многие горожане, конечно, знали, а Вадима, надо думать, и узнавали, скольких уже он допросил. Нужды в такой популярности не было. Уже принять за вероятное, что преступник не гастролер, то задержание вопросов следователя, а значит и направление, в котором ведется поиск, могут стать ему известны. Не ему, им. бессмысленно поправил себя Вадим. Один он быть не мог. В доме священника его раньше никто не видел, и тем не менее он совершенно уверенно прошел всеми этими путанными сенцами, лестницами и коридорчиками. Кто-то побывал здесь до него и точно его проинструктировал, если не принять версию о том, что попросту навела Заварина. Казалось бы, легче всего было предположить последнее. Но не слишком ли сверху лежит эта версия? Опять-таки, ведь кого-то ей надо было навести. А Вадим мог бы поручиться, что ужас, отражавшийся на тупом лице этой женщины, едва она вспомнила об оружии, был не подделан. Нет, похоже, она не врет, и преступника видела впервые. Да в конце концов, если бы она знала о готовящемся грабеже, разве не проще бы ей оказаться хотя бы в саду на эти несколько минут? Нет, она не врет. Такие ограбления в одиночку не совершаются. Кому-то должен был он передать сумку, и кто-то должен был точно указать ему дорогу в доме и местонахождение иконы и картины. Все свидетели обращают внимание на неестественность бороды, скорее всего, наклеена. Значит, он все-таки боялся, что его узнают. Боялся, что узнают в доме Вознесенского? Нет, там, в 2-3 шагах от женщин, такая нехитрая маскировка его бы не спасла. Полуслепая старуха узнала бы по голосу, а наболтал он много. Нет, в доме он был впервые. На улице, во время 3-4-минутного перехода, допустим, до машины, бородка могла иметь какой-то смысл. А собака? Обыскали весь сад. Не нашли камня или какого-либо предмета, каким ей проломили голову. Возвращаясь в гостиницу, Вадим опять прошел мимо дома Вознесенского. Миновал обшарпанный сарай, почему-то уцелевший на чистенькой, довольно нарядной улочке. Похоже, держали в нем уголь. Пора бы уж и снести... Теперь углем никто не топит. С неосознанным сожалением расстался Вадим с чистым утренним небом, свежим воздухом, неусталыми лицами людей, чья кожа была уже тронута ранним сельским загаром. Среди них, идущих на свои рабочие места, были молодые и старые, добрые и злые, но все они были сродни Лобачеву и Корнееву. А молодой человек с бородкой и те, пока неизвестные, с ним это были люди другой породы, живущие в другом нравственном измерении. Между прочим, очень нелегко постоянно всю жизнь иметь с ними дело. В первые же дни расследования был, как положено, изготовлен фоторобот. Прямо в Колосовск со своей несложной, в общем-то, аппаратурой приехал Борис Львович Вичугин из научно-технического отдела. Расположился в горотделе, к нему поодиночке вызывали свидетелей, видевших предположительно одного и того же человека. Волосы гладкие, прилизанные? Нет. Порознь, но уверенно ответили все четверо. В изображении на экране утвердилась не курчавая, но густая темная шевелюра. Нос, глаза, вы говорите, шире поставлены, брови вот так? Нет? Хорошо, с изломом. Так примерно. Вадиму хотелось еще раз прослушать живое описание внешности предполагаемого преступника. Он пришел в горотдел, но со свидетелями здесь не встречался. Стоял позади у приоткрытой двери, слушая их поправки и следя за постепенно возникающими на экране чертами предполагаемого лица. Работник коммунального хозяйства города его позабавил. Мертвый сезон недавно повторным экраном прошел в Колосовске, афиш еще не сняли. Свидетель, наверное, чувствовал себя, по крайней мере, Савушкиным, будущим героем-разведчиком, который по памяти дает портрет крупного военного преступника. На вопросы Бориса Львовича он отвечал с очевидным волнением и натворил перед экраном примерно в 2 раза больше, чем было записано в протоколе у Вадима. 4 отдельных наброска соединены в один. Этот один сфотографирован. Фотографии разосланы по отделам и отделениям милиции. Вадим считал, Им крупно повезло. Удалось уговорить известного художника Карпова дать по показаниям свидетелей рисованный портрет. Карпов чрезвычайно редко соглашался удовлетворять такие просьбы. Он говорил, и ничего удивительного в его словах не было, что терпеть не может рисовать бандитов. Уговорили его на сей раз, только сообщив, что похищены ценные произведения живописи. И вот в руках Вадима фотография уже рисованного портрета человека с сумкой. Ну что ж, Заварина не ошиблась. Он красив. Лоб высокий, не вьющиеся, чуть волнистые темные волосы над высоким гладким лбом. Брови густые, глаза под такими бровями всегда выглядят несколько запавшими. Вот он с бородкой, вот без бороды. Кому же и где ты передал сумку? Миша Корнеев в этот час уже беседовал с завклубом колхоза «Победа». Клуб самый большой и богатый в районе. Можно бы его и дворцом культуры назвать. Завклубом была молоденькая, хорошенькая. С утра синева на веках, шиньон залачен насмерть. Упадет, покатится. Присмотренная такая, небесхозная девочка. Корнеев в белоснежной водолазке, в костюме, материальчик с выработкой, ей понравился. Она документов не спросила, приняв за корреспондента. Он не стал ее разочаровывать. «У нас ставка на доверие», — сказала завклубом. «Нашей самодеятельностью вообще интересуются. Мы считаем себя народным театром. Не что-нибудь. Лес Островского недавно ставили. Конечно, в костюмах, в гриме. У нас модерны в сукнах не уважают. Грим, парики, усы, бороды. Я сама в ВТО на улице Горького покупаю». «И часто бываете вы на улице Горького?» — спросил Корнеев с искренней заинтересованностью, за которую был вознагражден оживлением, мелькнувшим в подсиненных глазах. «Нет надобности», — сметая со стола невидимые соринки, сказала завклубом. «Грима сразу беру много, а бороды, парики — это ж, можно сказать, навечно, если б не разворовывали». Вдруг рассмеялась она, показав ровные мелкие зубы. «Просто беда с этой модой. Володя Скребнев, наш бывший баянист, на выступление бороду попросил. А ручаюсь, просто так носит, ждет, пока своя вырастет. А как же она под клеем вырастет?» «Надо думать, близкий ваш знакомый, если казенный реквизит доверили», — укоризненно заметил Корнеев. «Все же не полтинник цена, не грех бы и отобрать». Завклубом немного встревожилась таким оборотом беседы. «Что вы?» — сказала она. «Я его совсем не знаю, только и знаю, что Володя Скребнев из Чернолукского клуба. Да он, кажется, и уехал из района. Как же я у него отберу? Надеюсь, что сам отдаст». Корнеев с трудом подавил зевоту. Почти всю ночь он со своими ребятами просматривал личные дела людей в близких районах самодеятельности. Был среди них Скребнев. Корнеев поднялся, завклубом вышла из большого стола попрощаться с товарищем-корреспондентом, проводить. Оказалось, росточком чуть повыше корнеевского плеча. Корнеев со значением пожал ей руку, неторопливо вышел из клуба. Дойдя до угла, обернулся. Она стояла у открытого окна, глядела ему вслед и не успела отпрянуть. Зайдя за угол, Корнеев резко прибавил ходу. Что-то начинало светить. Очень быстро добрался он до отдела. Из отдела он позвонил в Москву, в управление, запросил материал на Скребнева Владимира Сергеевича, проживающего там-то. Да, как можно скорее. Положив трубку, потер виски. Очень хотелось спать и никак не тянуло продолжать проверку актива самодеятельности, беседовать с участковыми, собирать сведения от курсантов, продолжавших работу над маршрутами жителей, которые могли по тем или иным причинам проходить в день ограбления поблизости от дома Вознесенских. Очень заманчиво было думать, что на Скребнева они вышли правильно. Но Корнеев привычно отодвигал от себя надежду, готовую оформиться в уверенность, и продолжал работу так, словно бы о Скребневе сроду ничего не слышал. Поиск преступника не только не исключает, предполагает и поиск доказательств. Может быть, кто-нибудь из колосовцев, сам того не ведая, владеет интересными для них сведениями. Велика цена вещественных доказательств. Недаром они с Лобачевым так торопились обнаружить на квартире Коронного родственную фальшивым монетам металлическую пыль. Редко, но случается у опытных преступников. Возьмут, да и откажутся на суде от собственных показаний, заявят, что вынудили у них признание. Предположительно, мог и Коронный, оправившись от растерянности, заявить, что рублями он сроду не баловался, от пыли не откажешься. А показания свидетелей, сколько в них бывает неверного, ошибочного, отнюдь не по злому умыслу. Одним мешает объективно высказаться повышенная возбудимость, другие начисто лишены необходимой доли воображения. Прежде чем заложить в блокнот в память чьи-то слова, обязательно составь себе хотя бы ориентировочное мнение о том, кто их произносит. Корнеев сидел в кабинете замначальника отдела. Окно выходило во двор, солнце сюда не попадало. В комнате было почти прохладно. И странно выглядели покрасневшие от жарких лучей физиономии курсантов, докладывавших Корнееву. Среди них было много совсем молодых, недавно рекомендованных в органы общественными организациями. Для них задание по маршрутам, может быть, было первым практическим поручением. Старались они истово. Корнеев давал каждому обстоятельно выговориться, что парень вышел с чувством личной причастности к серьезному делу. Это очень важно, чтобы человек, выполняя отведенное ему поручение, сознавал себя ответственным за успех операции в целом. Понравился Корнееву последний вихрастый паренек. Этот постарался чуть не на всех опрошенных словесный портрет составить. Старался. Ничего не скажешь. До того забавно получилось, что у Корнеева даже сон отшибло. Из участковых инспекторов первым пришел Виктор Петрович Бараненков. Разговора с ним Корнеев ждал, потому что по различным делам встречался не раз и не два, и всегда с толком. Виктор Петрович, высокий, грузноватый, носил на погонах две малые звездочки, хотя было ему под 40. В органы он попал по призыву лет 20 тому назад из подмосковной шахты. Служил сначала постовым, попутно учился, потом принял участок полусельский, полугородской, по контингентам разнообразный и трудный. У населения честно завоевал доверие и авторитет. Когда по району идет, едва ли не каждый третий его приветствует. «Здравствуйте, дядя Витя!» «Привет, Виктор Петрович!» Теперь на бывшей полусельской территории Виктора Петровича вырос новый район колосовских черемушек, как его называют местные. От Москвы до Курил всюду есть свои черемушки. Виктору Петровичу Корнеев поднялся навстречу и с удовольствием пожал его мягкую большую руку. Рядом с Бараненковым Корнеев как-то переставал ощущать собственные габариты. Корнеев все-таки костюмы покупает в магазине, а по плечам Виктора Петровича готового платья не взять. Нарядить васнецовского богатыря в пальто цвета моренго – вот и будет Виктор Петрович. На долгие приветствия и расспросы Бараненков тратить время не стал. Он знал цену и своему, и корнеевскому времени. На стуле утвердился, не развалясь и не сутулясь. Глаза ярко-синие, белки чистые, как у ребенка, волосы волнистые, с проседью. «Ребят своих я, соответственно, озадачил», — сказал Виктор Петрович. «В поселке у геофизиков, в Степанькове и Никольском, насчет приехавших и убывших проверять. У меня убыло трое, задолго до происшествия, одни семьей в загранку. Женщина-пенсионерка к дочери уехала. Вот насчет третьей, Михаил Сергеевич, пока точных сведений представить не могу. Тем более с мужем они площади еще не имеют, снимают комнату. Муж – научный работник, скоро площадь должны получить. Живут не очень, чтобы дружно, хотя он мужчина тихий, не пьющий. Знаю, бывали у них и скандалы, но без нарушений. Старухи по дому болтают, вроде она от него ушла. Может, и ушла, не выписалась. Это точно. «Ну и что?» – осторожно понукнул Виктора Петровича Корнеев, внимательно слушавший его ровную обстоятельную речь. Из-за одних семейных ссор Баранников не обратил бы внимания на молодую пару. «А вот что!» – также осторожно продолжал Виктор Петрович. «Еще подростком была она в колонии несовершеннолетних, вернулась, вышла замуж. Ничего предосудительного за ней не замечалось». А в последнее время что-то изменилось. И пьяную я ее встречал. По-моему, какая-то компания у нее завелась. Пошел от нее душок. Доказать, Михаил Сергеевич, не берусь, но чувствую». Сказав это, Баранников поднял на Корнеева свои синие очи, словно бы извиняясь за такое несерьезное метафизическое объяснение. Однако ж в Корнееве ссылка на чувство не вызвала внутреннего противодействия. «Да-да, на вооружении электроника, химия, фотография, мощная разнообразная техника. Но все это, вместе взятое, не исключает интуиции, своего рода нервного чутья, без которого немыслима оперативная работа». «Молодая?» – спросил Корнеев. «Молодая, можно проверить. Волкова Раиса Васильевна». В разговорах при знакомстве представляется Инной. «Так она уехала?» «Люди говорят, но я ее в городе после происшествия видел, это точно. Домой приходила или нет, не знаю, а в городе была». «У кого снимают комнату?» «У Краузе. Я с ней недавно встречался, обменивались мнениями о происшествии». «К тебе на участке, небось, каждый пятый с обменом мнений. Ты же у них за министра». «За министра!» – вполне серьезно согласился Баранников. «И потому, поверишь, Михаил Сергеевич, от отпуска бы отказался, ночи с вами сидел, только бы раскрыть поскорее. Если происшествие случается, очень от людей неудобно». Это не был упрек. Это была досада соратника, однополчанина, который не может кардинально помочь соседнему подразделению, ведущему тяжелый бой. «Раскроем, Виктор Петрович», – тоже без шутки пообещал Корнеев. «Вроде бы наклевывается кое-что». Вслед за Бараненковым прошли другие участковые. Многих из них Корнеев не знал. Разговоры были короче, данных, могущих представить интерес, не было. Потом опять люди, ходившие по возможным путям продвижения преступника. «Нет, не встречали. Нет, не видели». Усталый, почти отупевший Корнеев устроил себе 20-минутный перерыв. 20 минут в тишине, с закрытыми глазами. Это уже нечто. Ему опять подумалось, каким скучным, едва ли не бесполезным мог показаться этот день постороннему человеку. Ни погонь, ни перестрелок с непременной победой инспектора угрозыска. Может быть, так и надо с точки зрения воспитательной, показывать только победы, но откуда же тогда прибавляются имена на мраморной доске управления? Да и сыграл же Михаил Жаров-Ковалева, которого убили в самый-самый последний перед уходом на пенсию день. Вот Зотова недавно вписали в мрамор. Зотова Лобачев знал, знал его и Корнеев. Надежный, перспективный был парень, с группой преследовал злостного браконьера. А тот в прошлом две судимости имел и сейчас лесника ранил. Видно, решил, терять нечего. Отстреливался из своего дома, а в доме женщина-ребенок. По окнам не ударишь. Зотов с ребятами подползали и подползали, а потом 10 метров открытой лужанки осталось. Зотов поднялся в рост и пошел. Корнеев очень хорошо представил себе, как этот видный, высокий парень в новенькой форме встал и просто пошел на дом. Из 5 метров получил из 2 стволов живот. Бандюга, будь он проклят, потом выстрелил себе в пасть. После Зотова ему бы все равно не миновать вышки. Их хоронили в один день на одном кладбище. И совершилось на похоронах гнусное дело. Корнеев пока на отсутствие выдержки не жаловался, но тут едва не сорвался. Пришли провожать бандюгу его дружки, почтить, так сказать, память. В толпе заворчали. Валя, молоденькая жена, вдовой назвать язык не поворачивается, Зотова вскрикнула и заплакала в голос. Однако ж никто тех не тронул, ушли они нагло, не опустив голов. Корнеев покинул кладбище с чувством горьким и тошным, словно бы способствовал постыдному делу. А может, так оно и есть? Пусть не по закону, но по совести надо было, чтобы хоть один человек подошел и плюнул в глаза этим дружкам. Так ведь закон не позволяет, а помимо закона и бояться. А Зотов не боялся. Он встал и пошел. Сейчас Валя Зотова попросилась на смену мужу, на работу в милицию. Это уже не первый такой случай. Валю приняли, аттестовали, направили в школу. Она носит форму. Ох, как гордо она ее носит. Я каждый день специально прохожу мимо домов, где живут эти люди. Я всегда смотрю на их окна, говорила Корнееву Валя. Вот уж не думал, Михаил Сергеевич, что за считанные дни может так измениться человек. Смешно сказать, что 20-летняя женщина постарела. Валя даже не похудела, но у нее обострились черты лица. В чем-то изменилась, а может быть это от формы, от погон, походка. Жестко, круто шла она сейчас по жизни. За двоих шла. Закончив свой 20-минутный перекур, Корнеев подумал, что непременно надо посмотреть эту Волкову. У Бараненкова интуиция? Конечно, интуиция. Только она, эта интуиция, к человеку без опыта вряд ли придет. Итак, Раиса Васильевна Волкова. Год поставили условно, 50-й. Может еще пометить Инна. Дан в Москву запрос. Просил к утру. На проводе поворчали, но безотказно. Колосовским делом управление интересовалось. Чтобы маленько поразвлечься, соединился с Копыловым. У того завершилось дело странного вора. «Ну как там у вас?» – спросил Корнеев. «Обвинительное на своего дурака составил?» «Составил», – сказал Копылов. «Надоел он мне до умопомрачения. А куда деваться, как бабка скажет? На одно пальто так и не сыскали владельца. А он, подлец, забыл, где взял. А вас, между прочим, завтра, кажется, Чельцов на ковер вызывает. Давайте, набирайте там что-нибудь». «Наберем. Один уж том, считай, набрали. Без дела не сидим, бумажками обрастаем», — невозмутимо ответствовал Корнеев. Сонливость с него как рукой сняла. Вызов на ковер к заместителю начальника управления, безусловно, обещал полновесную выдачу дельных советов. Чельцов недаром 30 лет в управлении и прошел долгий путь от районного оперуполномоченного до генерал-майора милиции. Советы будут. Но вначале последует печальное, точными формулировками обрамленное утверждение того факта, что 9 дней господа сыщики собак гоняют, слоны продают, а преступник гуляет себе на свободе. «Я пошел спать», — сказал Корнеев. «Завтра с утра опять по клубам». Он посмотрел на часы. «Позвонить, сказать Вадиму, что в Белокаменной по них соскучились? А зачем? Только настроение испортишь. В том, что лобач часы зря не сидит, сомневаться не приходилось. А может, он и спит». Корнеев не стал звонить. Но Вадим не спал. В ушах мельтешили обрывки бесед с людьми об одном и том же, об одном и том же. Директор ресторана, где был в день ограбления банкет, официантки, гардеробщица. Нет, день был теплый, ни одного посетителя в плаще не было. Из окна ресторана дом Вознесенского виден, но ни одно окно не просматривается. Вадим сам проверил. Домработница Вознесенских от беседы к беседе заметно приободрялась. Помня ее истеричный перепуг первого дня, Вадим умышленно приглашал ее не на допрос, а на беседу. Название же документа ее не беспокоило. В памяти ее постепенно всплыли кое-какие подробности. Но хотя эта тупая баба не вызывала в Вадиме чувства симпатии, он по-прежнему был уверен, что она не врет. Да, она и не путалась, хотя к одним и тем же деталям он возвращался неожиданно и с разных позиций. Ей предъявили на опознание оружие пистолеты системы ТТ, пистолет Макарова, револьвер системы «Наган». Вроде бы наиболее похожим показался ТТ. Однако Заварина более или менее уверенно сказала, что оружие преступника имело грани на стволе. На стаканах такие бывают. А ствол был вроде немного потоньше, чем у ТТ. Он как пистолет вынул, я обомлела, только на пистолет и смотрела. Он в карман его положил, так я на карман смотрела. Трудно. Конечно, было трудно рассчитывать, что перепуганная баба со столь мощным интеллектом, сроду не державшая в руках оружие, даст точное описание, но все же. Вадим пометил на завтра предъявить Вольтер, Браунинг. Подумав, приписал «стартовый пистолет». На женщин и его бы хватило, а преступник знал, кто встретит его в доме. Вадим был один. Максимально отрешившись, он как чужие документы перечитывал свои протоколы, когда из Москвы, почему-то по его телефону, пришел ответ на запрос Корнеева на Владимира Скребнева. Никакой компры на Скребнева не было, а кроме того, бедный Скребнев погиб в мае месяце сего года, будучи пассажиром в коляске мотоцикла. Видно, Корнеев кого-то так ему показалось подходящего зацепил, да оборвалась ниточка. Вадим посмотрел на часы. Уже 11. Скорее заказать Москву, пока Галя спать не легла. Бабаян позвонил ей, конечно, сказал, что Вадим задержится в области, но от этого ей не легче. Опять погорел общий отпуск. Бедные их жены. Только подумать. Вечная война. Вечный фронт. Вадим заказал разговор, подошел к окну, распахнул рамы. В комнату вошла немыслимая в Москве тишина. Городок спит. Высокое над ним стояло небо, чистые светились звезды. Вадима вдруг взяла за душу почти физическая тоска. Как захотелось ему увидеть под черным южным небом ночное море с лунным млечным путем на воде. Еле светится горизонт, и кажется, что огромное море выше земли. Оно пахнет йодом, дышит теплым туманом. Вадим с Галей сидят на чистом пляже у самой кромки прибоя. Но прибоя нет, только чуть слышно шелестят, звенят под волной мелкие камешки. Галя в сарафанчике. Вадим прикрыл ее курткой, обнял. Она согрелась и молчит. Так было, когда они поженились в их первый медовый год. А познакомились они, не всякому так удается, на парашютной вышке. Оба увлекались парашютным спортом, оба неплохо прыгали. Потом уже не с вышки, а с самолета по команде «пошел». Вадим понял, что любит Галю, когда она впервые прыгнула при нем, и он смертельно до дрожи испугался. Кажется, целую вечность он ждал ее на земле. Ему казалось, что эта крохотная на синем небе под белым куполом фигурка никогда не приземлится. А когда Галя все-таки приземлилась, он ни с того ни с сего совершенно неуместно принародно бросился бежать к ней через все поле. И с этого все началось. Теперь Галя уже врач, со стажем, с авторитетом. И Маринка уже большая, краковская колбаса, русская некрасавица. А он день изо дня стоит лицом к лицу с человеческим отребьем. И это становится иногда тяжело. Недаром к 40 годам следователь нередко расстается со своей работой. Ах, как им с Галей хотелось, если это вообще возможно, пережить еще раз и море, и шелест гальки, и густую влажную тьму. И опять нет. Раздался звонок. Галя тотчас отозвалась, и голос ее, измененный расстоянием, был совершенно похож на голос той, молодой Гали. Ну, конечно, она была в курсе и сумела, как всегда умела, сделать так, что трудное начало разговора не стало трудным. «Но ты же приедешь», — сказала Галя. «До нашего отъезда ты неужели не приедешь? Неужели мы тебя до отпуска и не увидим?» «Клянусь, приеду, Галочка. Между сутками 25-й час найду и приеду». Потом Галя рассказала что-то непонятное про Никиту, сказала, ей очень хочется, чтобы Вадим приехал и с Никитой поговорил. «Влюбился он, что ли?» – переспросил удивленный Вадим. «Так, во-первых, пора, во-вторых, дело житейское». «Я житейские дела не хуже тебя знаю. Я врач. А тут и тетка Ира говорит». «Галка, не бойся, Галочка!» Ясным голосом, скрывая смех, сказал Вадим. «Никита же не дурак. Я приеду, все мы выясним. Поцелую Маринку. А при чем тут тетка Ира?» «Да была она там, на этой даче, с которой компас украли». И только помянула она дачу с компасом, как Вадиму вспомнился не столько мимолетный разговор с братом в электричке, сколько легкое намеком ощущение тревоги, с которым вспоминался ему этот разговор в день, когда он ехал на первую встречу с Корунным. Что-то там было, что-то его уже тогда зацепило. Но потом был Корунный, потом Колосовск. Никита тоже не сидел без дела. Но ничего, женщины, похоже, заняли круговую оборону. Успокоил себя Вадим. А что он мог сделать сейчас, кроме как приказать себе успокоиться и заниматься только своим делом? Вот так и получается. Галя опять едет одна. До Никиты руки не доходят. И где ты, 25-й в сутках час, и запасные нервные клетки? Кончился разговор. Москва отключилась, ушла далеко-далеко. Опять небывалая прошлого века тишина сомкнулась вокруг Вадима. Он ощутил ее вдруг и остро, и подумал, что людям, постоянно обладавшим благом тишины, наверное, жилось и работалось легче. Впрочем, все мы безжалостно не замечаем, не ценим именно простые блага. В незапертую дверь без стука вошел Корнеев. «С позволения сказать, пожрать нечего?» — спросил он устало. Вадим выложил на стол початую коробку килек, половину булки, поставил чайник с холодным чаем. «Может, потерпишь, подогрею?» — спросил он, глядя в серое лицо Корнеева. Тот отрицательно покачал головой. Он уже наливал себе холодный коричневый чай в граненый стакан. «Опять селедкины дети», — сказал Корнеев, накладывая кильку на хлеб. «Наживем мы язву. Хорошо, если одну на двоих. А ну как, сепаратно каждому. Спаржу тебе, артишоки. Огорчить могу. Если ты на Скребнева Владимира надеялся, то он в мае сего года пассажиром на мотоцикле погиб». «Вот потому он бороду и не отдал». Корнеев поглощал селедкиных детей с головами и хвостами. Во рту у него только похрустывало. «Ну и я тебя не обрадую», — говорил с Копыловым. «Михалыч нас завтра на ковер. Подшивай хоть протокол и изобрази первый том». Вадим принял шутку. Чельцом у тома не нужны. Он их и смотреть не станет. А ведь бывает же, наедет кто-нибудь неумный с проверкой. Тот ни Лобачева, ни Корнеева не знает. Тому подавай тома, чтоб по бумагам удостовериться. Идет таки расследование. Не зря люди погоны носят. Булки, кильки едят. Корнеев подробно рассказал Вадиму о разговоре с Бараненковым, о запросе, посланном на Волкову. Вадим тоже знал Бараненкова. «Может быть, и потеплеет с этой Волковой», — сказал он, раздумывая. «Я, пожалуй, вызову завтра, у кого она квартирует. Крауза, говоришь?» Он записал на краешке постеленной на столе газеты. «С другой стороны, если Волкова представляет интерес, не хотелось бы испугнуть». «Знаешь что?» – Корнеев зевнул. «Будет день и будет пища. Давай ложиться. Мы, между прочим, имеем право на сон и до того, как дело будет закончено расследованием». «Это если по науке, по чертежу, так сказать. А практически ни на что мы не имеем права. А Чельцов завтра тебя в этом убедит. «Не в первый, не в последний», — сказал Корнеев. Вадим видел, у него еле достало сил раздеться. Лег он как-то неудобно, толком не укрывшись, хотя ночь была прохладная, и тотчас уснул. Лицо его с закрытыми глазами и синими тенями в глазницах выглядело сейчас непривычно беспомощным, как и руки, бессильно легшие поверх плюшевого одеяла. Он так и не успел загореть. На белой коже плеча синел изрядный рубец от ножа. В прошлом году это был еще красный выпуклый килоид. Корнеич заработал его, когда брал. Рубца этого он, между прочим, стеснялся, говоря, что застолбил свое невладение самбо. Вадим смотрел, как тихо, по-детски дыша, спит Корнеич. И почему-то подумал, что многие из управления носят на себе такие меты, считают их делом обыденным, чем-то вроде трудовых мозолей, в том числе и те, у кого на широких золотых погонах генеральские звезды. Вот вызовет их завтра на ковер Чельцов. Человек добрый, деликатный и заботливый. Лет 19 тому назад, говорят, осенило его податься в рядовые сотрудники милиции. Из интеллигентной семьи, присмотренный мальчик, оперуполномоченный, инспектор УГРО, школа такая и этакая, юридический. Область он знал, как другой квартиры своей не знает. Вадим всегда удивлялся его памяти на местность, на обстановку и еще. Чутью к людям и вере в людей. Даже внутренне, даже в мыслях Вадим страшился громких речений, а уж слова «вера в людей» прямо-таки грохотали жестью штампа. Но ведь внутри всякого штампа заложено зерно истины, иначе не из чего прорасти и штампу. Неплохо бы и Чельцову еще денька три поверить в них с Корнеичем без ковра. Подумал Вадим и мгновенно возвратился из чужого прошлого, полного преодоленных трудностей и частных заслуг, в свое весьма хлопотное настоящее. Ничего еще конкретного, однако любой день может, должен что-нибудь выдать. Корнеев, не просыпаясь, повернулся, потянул на себя одеяло. Вадим встал и прикрыл окно. Так вызывать или не вызывать завтра Краузе? Наблюдения Баранникова всегда заслуживали всяческого внимания, а в деле с иконой, несомненно, чувствовалась опытная рука. Преступник с опытом чаще всего имел и судимость. Волкова молода, вряд ли сама много стоит, но если она действительно побывала в колонии, мало ли с кем могла оказаться связанной. А если это Краузе, старая женщина, ей верит, чего доброго опекает, она вполне может и предупредить. Разве мало еще, к сожалению, случаев, когда вполне достойные люди считают недостойным доносом предупредить милицию о чем-либо в поведении соседа, что им самим кажется подозрительным? Вечному осуждению подвергнут Пилат, по библейским слухам, простым омовением рук, предавший Христа. А разве мало людей, сберегая свой покой, умывают руки, дают совершиться преступлению? Словом о Краузе. До ответа на вопрос о Волковой, на всяком случае, вопрос открыт. Вадим разулся, чтобы не топотать, и по привычке, раздумывая, принялся ходить по комнате, держа себя за локти. Полы в гостинице были старинные, крашеные, ног не холодили. Почему он добавил на опознание стартовый пистолет? Да потому что, хотя все ограбление было подготовлено и проведено вполне квалифицированно, сам преступник все время вызывал у Вадима ощущение какого-то дилетантства, что ли. С его нелепой болтовней вполне монтировался стартовый пистолет. Еще пометил себе сегодня Вадим. Вероятно, они сделали ошибку, не начав в первые же дни искать канал сбыта. В этом деле канал сбыта имеет особое значение. Икона, картина, ни мех, ни драгоценность. К обыкновенному барыге с ними не пойдешь. Здесь нужны очень определенные руки. И кто знает, может быть, эти руки заранее ждали спортивной сумки с похищенным. Надо немедленно поднять дела на всех, кто так или иначе был связан со сбытом, именно со сбытом, продажей, покупкой похищенных произведений живописи, особо икон. Фарцовщики тут могли быть замешаны, возможен незаконный вывоз за рубеж. Многое возможно. Обо всем этом, планируя завтрашний день, Вадим тоже начеркал на полях газеты. В минуты усталости его иногда настигала мысль: «Все, он выработался, он ничего не запоминает». Хорошо у Маяковского насчет вялой воблы воображения. Но поэт может дать отдых своей вобле, она отоспится и завертит хвостом. А следовательской вобле отдых не положен и времени не дано. Следователь обязан думать быстро. День, да что там день, час, минута способствует исчезновению доказательств, работают на преступника. Все так, но сегодня он больше работать не может. Надо было ложиться. Когда приходилось ночевать вне дома, Вадим настороженно ждал этой минуты. Не бессонницы он боялся. Засыпал он легко и мгновенно, как Корнеев. Боялся он кошмаров, которые мучили его в особо напряженные дни. Почему-то никогда не снились убитые, снились преступники. И грозили они в бредовых снах не ему, за себя он и во сне не боялся. Они преследовали Никиту, только не теперешнего большого, а Никиту маленького. В снах Вадим был нынешний, взрослый, а Никита оставался мальчиком, с головой золотой, как одуванчик, с высоким гладеньким лбом. Он хорошенький был, как девочка, и терпеть не мог, когда ему об этом говорили. В кошмаре, всегда одном и том же, на Никиту медленно шел преступник, мужчина 30 с чем-то лет, убивший женщину и двоих детей. Трудно было объяснить, почему именно его лицо врезалось в память, ведь встречались, казалось бы, куда более злобные, антипатичные лица. Этот выглядел довольно даже благородно, если б не скользкий, убегающий назад крысиный подбородок и глаза. Особенно глаза с неестественно острыми маленькими зрачками. Белые глаза наркомана. Во сне он всегда медленно двигался на маленького Никиту, а Вадим, стеная от бессилия, рвался и не мог успеть. Никак не мог успеть. «Вадим, проснись!» Видно, не в первый раз окликал его с дивана Корнеев. «Мычишь на всю галактику!» Вот так. А Галя как-то умела погладить его в такую минуту по лбу, и кошмар уходил, а Вадим не просыпался. Перед тем, как вновь заснуть, Вадим подумал о телефонном разговоре с Галей, о том, что завтра кровь из носу после управления, если вызовут, он заедет домой. И чем это их Никита встревожил? Не думает же Галя, что такой парень вовсе без женского внимания окажется. Это вам, как говорится, не пустыня. Ну а с чем же все-таки, если завтра к Чельцову? Но завтра оказалось не таким уж пустым. Глава 9. «Ну, вроде все», — сказал старший сержант Андрей Петров, с удовлетворением оглядывая вольеры, посыпанную песком дорожку кухни и красные углы кирпичей, огораживающие место выгула. Кухня тоже сверкала чистотой, и ни одна не вилась над ней муха. Отсутствие мух сразу подтвердит опытному глазу, что чистота здесь обыденна. Коль мухи привыкли кормиться, одним чистым днем их не проведешь. Будут и будут кружить, ждать отбросов. Собаки с утра были выкупаны в речке, выгулены, вычесаны. Дик, Амур и Буян сидели как именинники, разложив пушистые хвосты, следя из вольера за хлопотами Андрея, их проводника, отца и командира, самого близкого им на свете существа. Как известно, из всего живого на свете одна собака любит человека превыше самой себя. Найда, спокойная, старательная сука, несколько флегматичного нрава, загоралась она только в работе, но уж тогда откуда что бралось. Приготовлениями к встрече гостей не интересовалась. Улеглась себе спокойно спать в домике на деревянных палатях на свежей соломе. Как все собаки, круглый год, обитающие на свежем воздухе, Овчарки вовремя выленили, новая шерсть лоснится. Лишнего жира нет, когти сточены. Опытный глаз опять же отметит, что движение – достатки. Нет, за собак решительно можно быть спокойным. Вид имеют, но главное, конечно же, не вид. Главное – работа. А тут, как говорится, порядок в танковых частях. Теперь в области создается большой образцовый питомник. Из него будут распределять по районам хороших, говорят, даже подращенных щенков. Но ведь это теперь. А 3 года назад, когда Андрей Петров, почти в одно время с Никитой Лобачевым, вернувшийся с действительной, с границы, принялся на пустом месте с благословения майора Фузенкова создавать свой самодельный питомничек, мало кто и верил, что будет польза от нескладных голенастых щенков. А щенков вырастили, щенков адрессировали. Это выходили первыми по области патрульные, пошли по ночным маршрутам, не по двое, а по одному, но с собаками. Спокойно пошли. Вот Дик, костистый кобель с рыжеватым подпалом, как бог несет кобель.